Маркер и все с ним. Как же достало меня состояние, когда происходит выброс моего сознания в неопределенную точку, где вокруг только темнота и мрак. Такие мысли стали всегда посещать меня при приобретении вновь утраченного сознания. Первое, что я сделал, это осмотрелся и удостоверился в том, что все действующие лица, бывшие перед отключкой, присутствуют на месте. Есть, правда, некоторые изменения моего восприятия окружающей среды и всего, что я только мог увидеть вокруг. Например, при взгляде на одного из биотехнос я четко его идентифицировал. Биотехнос из группы исследований принадлежит колыбели, прикреплен к составу внутренних сил поддержания автономии. Состоит в лабораторной команде по выявлению нехарактерных аномалий симбиотических связей. Является ведущим специалистом в области изучения и применения матриц-кодов. Имеет доступ к неограниченному применению колоний нанитов любых конфигураций и назначений. Все это и еще куча информационного потока сформировалось у меня в голове без малейшего моего желания и участия. Причем создалось ощущение, что информация образовалась пакетом и сразу, то есть за какие-то сверхмалые доли мгновения. Остальные биотехнос также принадлежали к непонятной мне, но наверняка очень продвинутой группе. Я посмотрел на запомнившихся мне паучков. Вот где было открытие, так и не скажешь. Класс механоид переходной версии. Задача — поддержка автономности внешней границы защитной сферы. Емкостный мемокристалл является хранилищем матрицы сознания капитана малого спасательного челнока. Статус работоспособен, автономен, все функции активированы, повреждений нет. Запущен режим помощь. Ну и что все это значит? Поистине риторический вопрос. Осмотрев помещение новым взглядом, я понял, что нахожусь в лаборатории, оборудованной очень специфическими приспособлениями и научными инструментариями. Но есть изменение, которое просто бросалось в глаза. На самой середине возвышался странный постамент из силового поля, который поддерживал небольшую куколку, ну, какие бывают перед рождением, допустим, бабочек или еще кого-то такого. Оценив новым пристальным вниманием это пока непонятное сооружение, я принял в свое сознание информацию, которая только добавила тайн и загадок для моей ранимой в этот момент натуры. Автономная ринкар-капсула. Криогенератор поддержки работает в штатном режиме. До завершения процедуры воссоздания индивидуального кода, хранящегося в матрице, осталось 28 временных промежутков течения согласованных отрезков. Во избежание психологических дестабилизированных составляющих при созидании есть рекомендация. Желаете получить пакет? И что, я должен отнекиваться? Естественно, я пожелал узнать, какие рекомендации предписаны, чтобы избежать, так сказать. Но это принесло еще больше вопросов, чем ответов. Рекомендуется создать благоприятные условия до периода стабилизации физической составляющей, избегать нарушения целостности и еще несколько туманных наставлений о недопустимости всякого рода агрессивных действий по отношению к будущему чуду биоинженерной технической мысли. Ну что ж, думаю, что окружающие меня представители смогут более точно рассказать о происходящем. Все-таки исследователи, ну а значит, очень умные и знающие гораздо больше, чем я. Уважаемые, а вы не просветите меня насчет всего этого? Я обвел рукой центр. А то что-то я совсем ничего не понимаю после выхода из вашей ремонтной капсулы. У вас случайно ничего не могло дать сбой, например? Дело в том, что я теперь начал получать подсказки прямо в свое сознание. До этого момента такого не случалось. Мы знали, что первые минуты принесут множество вопросов, поэтому я охотно поясню происходящее и по возможности помогу вам. «Вы меня очень обяжете», — обрадовался я такой понятливости и сговорчивости. «И про маркер, который мне был обещан, не забудьте, пожалуйста». «Согласно полученным дире...» «Стоп!» — остановил я его жестом. «У меня к вам огромная просьба не сильно вдаваться в терминологию, которая, несомненно, точно характеризует последовательность, да и сами ваши действия. Давайте попробуем более кратко и информативно доступно излагать факты и ход мысли». «Хорошо», — принял мою просьбу биотехнос.